Глава 58. На курсе мифологии и современности Кидон писал реферат об одиноком боге-эгоисте. Чтобы украсить свои пустые небеса, он разыскивал на земле чистейшие сердца, сиявшие как звезды, и собирал их в карманы. Злых и бесчестных он оставлял гнить на земле. Дабы они никогда не попали к нему на небеса, он даровал им по три жизни вместо одной, ибо смерть была единственным способом вырваться из того мира. Неуязвимые для смерти люди выживали, совершая немыслимые деяния и сеяли ужас среди невинных. В реферате Кидон рассказывал о стойкости зла, о его способности выживать. Пожалуй, Темал Адштав стал бы куда лучшим предметом исследований. Смятые легкие, сломанная ключица, травма головы. Темал выжил. Точнее, фактически выжил. Из-за невыносимой боли Темала ввели в кому, но все надеялись, что кровь Дранайков постепенно сделает свое дело, и в итоге он поправится. Они оба лежали в Укслийской больнице Раджитов. Тело Кидон болело, как помятый фрукт, но восстанавливалось. Той ночью она потеряла сознание. Медсестры несколько раз говорили Кидон, как сильно ей повезло. Кидон же считала себя невезучей. «Нам нужно поговорить с Юсефом». Кидон стояла рядом со Слен на кладбище. «Враг у нас общий, поэтому нам нужно рассказать друг другу все». С тех пор, как Слен узнала, что Тита убили, она сторонилась Кидон, игнорируя ее звонки. «Признаться Юсефу?» — воскликнула Слен, не веря собственным ушам. «Нет». Девушки стояли на кладбище, пока проснувшееся солнце не село за тучу, перестав ласкать лучами кожу, а их тени не удлинились. Могила Рамина Адштав утопала в свежих цветах. Кидон пришла сюда специально, чтобы Слен не уклонилась от встречи. «Слен, я думала о том, почему не испытываю к тебе ненависти. Несколько дней после того, как ты сказала мне правду, я ждала, что почувствую гнев, отвращение, хоть что-нибудь. Ты, как никто другой, заслуживаешь моей ненависти за то, что сделала с Рамин». Накануне вечером Кидон провела один из своих тайных ритуалов. Она вытащила даму в синем, пересеченную двумя ужасными линиями запекшейся крови Руфиала, и намотала на пальцы шарф Рамин, вдыхая персиковый парфюм девушки. Она должна была уничтожить эти трофеи, но не могла. Рядом с портретом Кидон положила браслет мамы Анаэт, гадая, действительно ли эти вещи — часть одной коллекции. Кидон растворилась в насилии, которое их объединяло. Это Сузыньос раскрыл ей глаза. Заставил увидеть предательское умиротворение, которое несет насилие. Увидеть путь вперед. «Я хочу ненавидеть тебя, Слен». Внимание Слен переключилось на эпитафию «Смерть еще не конец». «Так почему не ненавидишь?» Кидон вздохнула с безысходностью. «Потому что я тебя понимаю. Я знаю, что ты не наслаждалась содеянным. Ты была в отчаянии, была готова на все, чтобы спасти себя и своего брата». Голос Кидон зазвенел от напряжения. «Потому что ты — это я, Слен». Грудь Кидон треснула, изливая ее душу. «Ты аномалия, Кидон», — Слен сдвинула брови. «Не знаю, что с тобой делать». Губы Кидон растянулись в призрачной улыбке. Слен запрокинула голову, напряжение схлынуло с ее лица. Поднялся ветер, обдавая девушек холодом. «Ладно. Ладно? Давай попробуем по-твоему. Похоже, ты для смерти неуязвима. Может, у нас получится все это пережить». Уединившись в своей башенной аудитории без Джекея, их троица казалась ничтожной на фоне веса каменно-кирпичной стены Укслия. Замкнувшийся после убийства Руфиала Юсеф почти не вылезал из своей скорлупы. Например, он стал мыть руки дольше обычного и вечно пах дезинфицирующим средством. В отсутствие якоря эксцентричные действия затягивали его в глубины моря, против течения в котором он плыть не мог. Кидон понятия не имела, как озвучить следующие слова. Ее признание, несомненно, пробьет брешь в его мире. Юсеф не Слен. Кидон не знала, переживет ли он это. Она сделала глубокий вдох. До приезда в Уксли я сожгла дотла свой дом. Вместе с моей приемной матерью. Кидон впервые озвучивала историю, которая отпечаталась у нее в ДНК. Получалось это медленно и мучительно. Она должна была защищать меня и мою сестру, а вместо этого нас предала. Из-за нее Джун похитил вампир, но до этого она была ко мне добра, растила меня, защищала, кормила, а я убила ее. Юсеф смотрел на нее, хлопал глазами, снова смотрел. Кидон с бешено бьющимся сердцем ждала его реакцию. Юсеф должен был обдумать ее слова и определиться самостоятельно, без поощрения или давления с ее стороны. Каждый из них должен был увидеть красоту в отпущении грехов. Как только прошло достаточно времени, Киден продолжила. «В Уксли есть группа под названием «Тринадцатые». Они хотят, чтобы каждый дом присягнул им и поддержал их реформы. Думаю, они похитили мою сестру». Грудь Киден сжалась в плотный комок. Она молилась, чтобы план сработал, ибо понятия не имела, что будет делать, если он сорвется. Юсеф потер руки. «Сузаньё сказал мне, что год назад я завалил Дранактию из-за Руфиэла, что тринадцатые манипулировали моим отцом, заставив его перебить наших домашних дранаиков, что в итоге привело к его заключению». Киден раскрыла рот от удивления. «Зачем Сузаньёсу говорить Юсефу об этом?» Когда Юсеф поднял голову, в его глазах читался ужас. «Киден, ты убила человека!» Она уперлась взглядом в стол. «Да». У Юсефа снова задрожали руки. Киден повернулась к Слен, в глазах которой читалось предостережение. Похоже, девушки долго глядели друг на друга, потому что Юсеф неуверенно позвал. «Слен?» Слен медленно рассказала об убийстве Рамины и аресте своего отца. Шок на лице Юсефа был неподдельным. «Ты состоишь в тринадцатых?» В голосе Юсефа звучала обида на предательство. Взгляд Слен на миг уперся в стол, потом стал жестче. Других способов избавиться от отца не было. Юсеф смотрел на Слен с непонятным Киден чувством. На Слен оно действовало, снова и снова заставляя поправлять полуперчатки. «А сейчас?» — спросил он. — Ты по-прежнему член этой группы? Киден сочла, что на эти вопросы Слен правильно не ответит. «Слен помогает мне их уничтожить», — спешно проговорила Киден. — «Нам нужно защититься, поэтому мы этим занимаемся. Юсеф, ты не один». Юсеф зажал голову руками. — Это ад. Мы убийцы. У нас нет будущего. Киден закрыла глаза. Именно этого она боялась. — Нет. Категорично заявила Слен. «Мы сама трагедия. Никто не лишит нас будущего, если мы этого не допустим. Я этого не допущу». Юсеф медленно поднял голову. Пристальный взгляд Слен, устремленный на него, рассеивал его волнение, как солнечный свет туман. Киден ее увидела. Наконец увидела. Свою жизнь после этого года и дальше. Пространство, которое они создадут, разделяя свои страшные секреты и очищаясь, исполнит сокровеннейшее из ее желаний, чтобы люди, а не вампиры, заглядывали к ней в душу без содроганий. Опустив руку под стол, Киден расстегнула браслет, и что-то внутри нее сдвинулось с места. Голос Джун набросился на нее, но был тотчас заглушен. Легкие Киден наполнились свежим воздухом, и она задышала глубже. Они помогут друг другу уничтожить тринадцатых. Помогут дальше жить честной жизнью. Киден больше не нужна была синяя таблетка. Наконец Киден попросила помощи. «Тринадцатых контролирует группа под названием Нефрази. Пожалуйста, помогите мне выяснить, кто они такие. И если уничтожить Нефрази, тринадцатые перестанут существовать. Я не смогу сделать это одна». Их погрузившаяся в безмолвие троица показалась Киден единодушной, готовой вместе искупить свои грехи.